Глава 22. На этот раз коммунисты подготовились к войне основательно. Это стало понятно сразу. Довелось мне в 41-м году побродить по лесам. Так вот, фронт вроде и был недалеко, но советские самолеты мы видели очень редко. Сейчас немцы с англичанами пытались отбомбиться по нашим позициям, но ничего у них не выходило. Тут же появились наши истребители и началась воздушная схватка. Бомбардировщикам пришлось вывалить бомбы куда придется и спешно удирать. С воздуха войска были надежно прикрыты. Это радовало. Также имелось достаточно зениток. Через день началось наступление. А вот мы пока выжидали. Стояли целые сутки. Те солдаты, которые пошли в наступление первыми, должны стянуть на себя часть резервов. Только на второй день пришла команда, что теперь и нам следовало выдвигаться вперед. Я со своими магами был в первой линии. Надо сказать, тут было не самое опасное направление. Немецкие артиллеристы по первой линии почти не били. Им было не до нас, так как вступили в борьбу с нашими батареями. Перевес явно был на нашей стороне, потому что успевали даже перепахивать окопы немцев. Недалеко от нас в леске стояли готовые к рывку танки. Пехота замерла в окопах. Как только пройдут танки, пехотинцы рванут следом за ними. Как мне уже было известно, задача стояла прорвать фронт и за 7 дней пройти определенное расстояние, чтобы соединиться с другими советскими частями, взяв немцев в кольцо. Само собой, Рокоссовский не обошел нас своим вниманием. Прибыл лично и попросил оказать помощь в наступлении. Он прекрасно знал, как неплохо я показал себя в боях. Вот и сейчас попросил хоть как-нибудь прорядить немцев. Надо сказать, что у меня уже состоялся разговор с одаренными, и не зря это сделал заранее, потому что дел они могли наворотить столько, что я бы потом устал разгребать последствия. А так невинно все начиналось. Они же были в курсе того, что мы едем на войну, и примерно понимали, на каком расстоянии от нас будет противник. Кидать их в бой вместе с пехотой никто не собирался. Я спросил о том, какие заклинания они собираются применять, и тут же толпа идиотов меня удивила. Ведь у немцев и англичан не было магического прикрытия, а значит, можно было разгуляться на всю катушку. По крайней мере, так предположили мои подельники. Один сразу заявил, что можно просто навести на всю армию проклятие и пусть дохнут себе понемногу, заражая друг друга. Проклятие, о котором он говорил, я знал. И оно было бы очень эффективно, особенно против тех, у кого нет магов. Любой, даже слабенький маг, мог от него избавить. Было как минимум 3 известных мне зелья, которые мне тоже могли помочь. Но беда в том, что проклятие очень заразно, а значит, зараза точно перекинется на наши войска, а потом покатится по всему миру. Мы будем просто не в состоянии помочь всем. Нужно будет потом изготовить зелье не только для всей нашей армии, но и для всего Советского Союза. Конечно, если хотим, чтобы выжили только они. Власти всех стран быстро узнают о том, кто виновен в этой беде. И тогда нас ничего не спасет. Убьют еще до заражения остального мира. Пришлось напомнить магам, какие тут стоят армии и сколько людей может оказаться под ударом. Поэтому строго-настрого запретил пользоваться какими-либо подобными заразами. Проблема была в том, что между нами слишком большое расстояние. Магистр снова захотел нанести мощный удар, а мы должны ему помочь. Но все же отказались от его предложения. Он лишь пробьет небольшой коридор, а нам нужно захватить как можно большее пространство. В общем, мы посовещались, и два мага объединились в группу. Они не планировали переливать друг другу силу. План был другой. Магическую атаку мы начали минут за 10 до наступления, когда уже взревели двигатели танков. Отвык я от массового использования магии. Как правило, против меня в прошлом мире тоже стояли маги, а часть заклинаний они запросто могли развеять еще на стадии формирования. Тут же можно было весь процесс наблюдать от начала до самого конца. Первый магический удар нанесли два мага, которые объединились. Сначала в непосредственной близости от наших окопов образовалось плотное насыщенное зеленое облако, отчего магистр грязно выругался и явно приготовился убрать это облачко. Благо, что второй маг не сплоховал. Поднявшийся ветер начал сносить это облако в сторону немцев. Фашисты тоже заметили опасность, а еще они явно были наслышаны о моих художествах, поэтому тревожно загалдели, даже у нас было это слышно. Вообще их окопы находились не так уж далеко. Наши лабиринты тоже были выкопаны в полный рост, чтобы лишний раз не радовать вражеских снайперов. Когда облако достигло немецких окопов, оттуда сразу же раздался жуткий вой. Криком этот звук назвать нельзя. По мере того, как облако продвигалось вглубь, вопли усиливались. Часть немцев и англичан, которых не накрыло облако, бросились бежать. Как я умудрился подобное увидеть, тут все просто. Умчаться в тыл они захотели не по переходам, а прямо по полю, перепрыгивая окопы. С нашей стороны тут же ударили пулеметы. Дальше наблюдать я не стал. Сам приступил к делу, нанося магические удары, стараясь достать как можно дальше. Магистр все время стоял и наблюдал за моими действиями. «Чего ты ухмыляешься?» — спросил я, когда почти израсходовал все силы. «Да как-то слабенько», — усмехнулся он. «Смотри и учись. Нанесу всего один удар». Не очень меня впечатлил его удар. Впрочем, нужно признать, что если бы я столкнулся с ним в бою, то даже не смог бы обнаружить местоположение магистра. На таком большом расстоянии он мог нанести свой магический удар. Далеко впереди в воздухе появился огромный и круглый ярко светящийся шар. Мне даже пришлось смотреть в бинокль, чтобы его было видно. Слишком велико расстояние. Зато сразу же заметил, как немцы начали разбегаться. Их боевой дух совсем упал. По крайней мере, на этом участке фронта. Шар продолжал расти, постоянно увеличиваясь в размерах. Потом как будто созрел и разделился на несколько частей. Эти части тоже начали делиться. Вскоре тысячи шаров рухнули на землю и начали метаться, почти пропав из вида. Что там происходит, я видеть не мог. Осталось подождать, когда немчуру погонят, и потом посмотреть. «Нам можно начинать?» — услышал я позади себя знакомый голос, принадлежащий нашему генералу. «Так все вроде бы по плану», — даже удивился я. «Если время пришло, то начинайте. Просто бойцы немного встревожены, не хотят попасть под ваш удар», — объяснил офицер. «Начинайте, мы уже закончили», — еще раз сказал я. «Не переживайте, нашим бойцам ничего не грозит». Взрывы где-то в глубине обороны немецких войск резко усилились. Артиллерия начала долбить по дальним позициям. А в атаку устремились танки. На многих висели аргентинские флаги. Тут были не только наши бойцы, но и советские. Надеюсь, из ветеранов. По крайней мере, солдаты в окопах не были похожи на новичков. А вот наши были немного напряжены. Все же впервые бегут в такую атаку. Тем не менее, когда по специально построенным помостам проехали танки, все солдаты выскочили из укрытий и устремились следом. Моя частная армия вступила в войну. Полноценного боя не состоялось. Немецкие и английские солдаты боялись всего необычного и неизведанного. Слухи о магических ударах уже разошлись по фронту, поэтому солдаты, дух которых и без того не был на высоте, после ударов магии отступили. Их командиры ничего не могли сделать. Скорее всего, им самим было страшно. Наши танки прорвали оборону и пошли в наступление, громя по пути подходящие к фронту части. Ситуация сейчас была примерно такая же, как на Восточном фронте в 1941 году. Немцы с англичанами просто не успевали создавать линию обороны и подтягивать свежие силы, чтобы восстановить фронт. К тому же проблема была не только здесь, ведь наступление началось сразу на нескольких участках. Наш участок вообще второстепенный. Конечно, без потерь не обошлось. Все же встречались среди фашистов и англичан стойкие солдаты, которые упирались до последнего. Даже начали устраивать засады. Благо, тут не так много лесов. Появились первые раненые и убитые, которых тут же отвозили в тыл. Несмотря на все их упорство, мы двигались по графику, даже немного его опережая. Порадовал тот факт, что моя частная армия не дрогнула. Солдаты вели себя достойно, хотя имелись некоторые наемники, которые проявили трусость. Но с ними разберемся позже. Видимо, им хотелось получать большие деньги, а рисковать жизнью вот таким образом совсем не понравилось. Впрочем, таких негодяев были единицы, и это радовало. Теперь бы придумать для них такое наказание, чтобы остальные впечатлились. Магистр тут же подал идею расправиться с трусами магии, как это происходило у нас. Но я посчитал лишним и опасным расправляться с солдатами таким образом. Как я уже говорил, нас боялись не только враги, но и союзники. А до хорошего это не доведет. Сколько я людей вылечил, сколько помогал, а все равно боятся. Замечал краем зрения, что смотрят как на чумных. Хотя в моем прошлом мире отношение к магам было, если не таким же, то нас точно так же боялись и ненавидели. Многие враги умерли в ужасных муках, особенно те, на кого направили проклятие. Этим не повезло. Смерть наступила не мгновенно, их как будто держали в кислоте. Вот магистр поступил более гуманно. Эти шарики просто пронзали все живое, а смерть наступала как от пулевых ранений. Если им повезло получить этот шарик в голову, то он пробивал насквозь, и жертвы умирали мгновенно. В целом картина была достаточно неприглядная, из-за чего была понятна причина такого к нам отношения. В результате этих действий часть немецких войск попала в окружение. Солдат хватило на то, чтобы блокировать этих вояк и продолжать продвижение вперед. К уничтожению окруженных частей нас не привлекали, но все равно использовали. Через несколько дней интенсивной бомбежки, так как окруженцам не могли помочь извне, им предложили сдаться, сказав, что если не сдадутся, то за них возьмутся маги. В результате, через несколько часов после переговоров, они сдались. Будет кому отстраивать европейскую часть Советского Союза. Потом многие из них вернутся домой, если за ними нет серьезных грехов. Никто не забыл преступления фашистов. На все их отряды карателей продолжали собирать информацию. В результате этой операции советские войска смогли выйти к границе Германии. Даже англичане не смогли им помочь. Похоже, аналитики были правы. Англичане хороши на море, а вот сухопутные части ничего сделать не могли. Сейчас у коммунистов в плену кого только не было. Все европейские граждане. Надо отметить, что самыми упорными вояками оказались именно немцы. Не знаю, может, они всегда были такими стойкими, а может, на них так действовала пропаганда. Ведь позади них были их семьи, вот и пытались хоть как-то сражаться. Те же румыны нас вообще не впечатлили. Просто жалкое зрелище, а не солдаты. Бегут сразу, как только запахнет жареным. Как нам было известно, они уже несколько раз пытались связаться со Сталиным, чтобы заключить мир. Это раньше их активно поддерживали немцы. Сейчас у фашистов хватало своих проблем. По мере освобождения территорий к Советскому Союзу прибивались все новые отряды. Тут и поляки от чего-то очень сильно полюбили коммунистов и стали называть чуть ли не братьями. Нам в усиление хотели дать несколько отрядов. Если генерал был не против, то я сразу же сказал, что эти ребята мне и даром не нужны. Лучше пусть дадут советских солдат, а этих заберут себе. Перед тем, как воевать с поляками в одном строю, их всех нужно хорошо проверить. Уверен, что некоторые зверствовали не меньше, чем немецкие отряды СС. Хватало таких союзников и из других стран, захваченных Германией. Все они совсем недавно мечтали поделить Советский Союз, а сейчас резко воспылали любовью к стране-победительнице. Даже сейчас всем было ясно, кто выигрывает эту войну. Вот и пытаются всеми силами примазаться к победе. Из сильных держав единственный, кто мог бы хоть как-то переломить ситуацию, пожалуй, были только американцы. У них сильные и армия, и флот. Но мне кажется, даже в том случае, если американцы решат переметнуться на сторону фашистов, Советский Союз все равно сможет одержать победу. Только США этого не нужно. Они активно сражались с Японией и вмешиваться в войну в Европе не желали. Так даже лучше. Надеюсь, Советский Союз не станет выводить войска из той же Франции. Незачем это. Хотя сейчас и лягушатники зашевелятся. Постараются сами поднять восстание, чтобы не допустить к себе коммунистов. Впрочем, во вражеском войске много французов. Сталину будет что им предъявить. Из всей Южной Америки вступать во Вторую мировую войну посмела только Аргентина. Впрочем, исход противостояния был понятен. Конечно, англичане могли бы надергать людей из своих колоний, только они слишком сильно их грабили, и неизвестно, против кого эти люди поднимут оружие, а сдаваться в плен станут намного охотнее. У англичан в колониях были войска, но и тут имелась проблема. Выведи их из колонии, так там тут же поднимут бунт. Об этом мы как-то договаривались с Судоплатовым. Советские агенты уже вовсю вели подрывную деятельность в этих странах. благодаря чему обстановка там была очень напряженная. Интересно было бы узнать, чем сейчас занимаются английские олигархи, ведь они реально могут потерять все свои владения. Наверняка уже жалеют о том, что пошли против Советского Союза. Их аналитики допустили огромную ошибку. Очень скоро они могли оказаться один на один против Советского Союза. Германия выйдет из войны. Конечно, до победы еще далеко. Как нам стало известно, немцы активно окапывались в своих городах. Через пару месяцев мы участвовали в еще одной битве. Я говорю именно про магов. Вообще, одаренных как-то аккуратно перетянули в обозы с ранеными, которых хватало. Мы с магистром остались поддерживать нашу группировку. Ее тоже потрепали, но прибыло новое пополнение. Вооружение тоже приходило вовремя, как и припасы. К моему удивлению, никаких бунтов в Аргентине не было. А ведь в эту невеликую страну уже пошли первые погибшие. Хорошо работала пропаганда, хотя гражданам не врали. Если не станем поддерживать Советский Союз, то очень скоро на самом деле останемся один на один с англичанами, чего хотелось избежать. Вскоре в наш штаб прибыл Павел Анатольевич Судоплатов. У него был ко мне очень серьезный разговор. Надо сказать, что он меня сильно напряг. Слишком лицо у него было серьезное, а этот человек старался не тревожить меня просто так. «Что случилось?» – полюбопытствовал я, когда мы остались вдвоем. «Англичане собирают серьезный флот», – сообщил мне разведчик. «Информация пришла 2 дня назад. По сути, они собирают в кулак все свои силы». «Думаете, хотят напасть на Аргентину?» – удивился я. «Это вряд ли. Простите, но Аргентина не такой уж серьезный противник, при всем моем уважении к доблести ваших солдат, воюющих на нашей стороне. Думаю, они планируют перебросить серьезные силы в Европу, а этого нельзя допустить». «Понятно», — кивнул я. «И вы решили, что мы сможем потопить этот флот? Было бы неплохо заняться хотя бы их транспортниками, и когда мы будем добивать англичан, нам будет намного проще. Они даже свозят на острова какие-то части из своих колоний. Скорее всего, тоже пойдут на наш фронт». «А что с техникой?» — уточнил я. «Ее грузят на корабли?» «Пока наверняка известно, что они собирают в кучу почти весь свой флот. Насчет погрузки техники достоверной информации нет, но они же явно что-то задумали. Наше командование считает, что аргентинский флот совместно с советским сможет устроить англичанам серьезные проблемы. Я очень сильно сомневался, что даже объединившись, мы сможем нанести островитянам непоправимый урон. Тем более, если они собрали весь флот. Не факт, что в таком случае магистр сможет помочь. Наверняка до командования англичан уже дошли слухи о том, что маги нанесли свой удар, когда эскадры сблизились. Ведь легко предположить, что если маги могли нанести удар на огромном расстоянии, то не стали бы просто так стоять и смотреть, как главные орудия их кораблей разносят наш флот».